как же быть с Набом? — не сдавался инженер. — Ведь он уже целые сутки не имеет от нас никаких известий. Наб, конечно, явится сюда. А поскольку он будет остерегаться еще меньше, чем мы, пираты наверняка расправятся с ним. Неужели же нет никакой возможности предупредить его? Взгляд инженера вдруг упал на Топа. Во время всего разговора верный пес беспокойно бегал по комнате, как бы говоря, всем своим видом. «А я-то на что?» «Топ!» — крикнул Сайрос Смит. Топ бросился к хозяину. «Правильно! Надо послать Топа!» — сказал журналист, угадав мысль инженера. «Топ легко пройдет там, где нам не пройти. Он доставит письмо в гранитный дворец и принесет нам оттуда ответ». «Не будем терять ни минуты!» — воскликнул инженер. «Скорее!» Гедеон Спилетт быстро вырвал листочек из записной книжки и написал несколько строк. «Герберт ранен. Мы остались пока в Корале. Будь осторожен. Не покидай гранитного дворца. Не появились ли в его окрестностях пираты? Ответ пришли с Топом». Эта коротенькая записка содержала все новости, которые должен был знать Наб, и все вопросы, ответа на которые с нетерпением ожидали колонисты. Журналист сложил записку и засунул ее за ошейник Топа так, что уголок бумаги выглядывал наружу. «Топ, собачка моя!» — говорил инженер, лаская Топа. «Наб! Понимаешь, Топ? Наб! Иди, иди!» Услышав эти слова, Топ немедленно сорвался с места. Он понял, он угадал, что от него требовал хозяин. Дорогу из Корали он знал отлично. Через полчаса самое большее он будет дома. И, как надеялись колонисты, проберется незамеченным по лесу и густой траве, тогда как человек, вышедший за ограду, подставлял себя под вражеские пули. Инженер подошел к воротам и приоткрыл их. «Наб! Топ, понимаешь? Наб!» — повторил он снова, указывая рукой в направлении гранитного дворца. Топ выскользнул за ограду и через мгновение скрылся из виду. «Он непременно добежит», — сказал журналист. «Не только добежит, но и вернется обратно, мой верный Топ». «А который час?» — спросил Гедеон Спилетт. «Ровно 10. Через час он может быть здесь. Будем ждать». Ворота снова заперли. Инженер и журналист вошли в дом. Герберт по-прежнему спал глубоким сном. Пенкроф все время менял ему холодные компрессы. Гедеон Спилетт, отложив на время свои обязанности врача, занялся приготовлением несложного обеда, но то и дело поглядывал на ту часть ограды, которая примыкала к отрогу горы и представляла таким образом наиболее удобное место для нападения. Колонисты с тревогой поджидали возвращения Топа. Около 11 часов Сайрос Смит и журналист, захватив карабины, встали у ворот, чтобы открыть их, как только вдали послышится собачий лай. Они не сомневались, что если Топу удалось благополучно добраться до гранитного дворца, Наб тут же отошлет его обратно. Так простояли они минут 10, как вдруг раздался выстрел, а вслед за ним заливистый лай. Инженер распахнул ворота и, заметив примерно в сотне шагов пороховой дым, выстрелил в этом направлении. Почти одновременно Топ проскользнул за ограду Корали, и ворота быстро захлопнулись за ним. «Топ! Топ!» — воскликнул инженер, обхватив обеими руками морду славного пса. К ошейнику Топа была привязана записка, и Сайрос Смит прочел несколько слов, написанных крупным почерком Наба. «В окрестностях гранитного дворца никаких пиратов нет. Я с места ни за что не тронусь. Бедный мистер Герберт». Глава 8. Пираты бродят вокруг Кораля. Временное жилище, дальнейшее лечение Герберта, первые восторги Пенкрофа, разговоры о прошлом, что сулит будущее, мысли Сайроса Смита на этот счет. Итак, беглые каторжники по-прежнему были здесь. Они наблюдали за поселенцами,